Глава 6. Дорогой Моки, к тому времени, когда ты получишь это письмо, я уже 2 часа буду в полете. Сейчас 30 минут до рассвета, и мне хочется поговорить с тобой, но не хочу снова тебя будить. Я решила поностальгировать и взяла старый корабль Фобо, Рэмбо, название, как ты помнишь, придумал Мюэлс. По крайней мере, я его знаю вдоль и поперек. Столько всего хорошего на нем пережили. Отправляемся через 20 минут. Мое текущее местоположение – сижу на раскладном стуле в грузовом шлюзе, смотрю на космодром. На западе небо еще в звездах, а на востоке уже сереет. Кругом черные иглы ракет. Цепочки голубых сигнальных огней тускнеют к востоку. Покой. Предмет размышлений – суматошная ночь, проведенная в поисках экипажа, которая началась в закоулках транспортного квартала, привела в морг и закончилась здесь. Сперва яркие огни, шум, грохот, под конец умиротворение. Пилотов присматривают по борьбе. Опытному капитану стоит только увидеть, как человек держится на арене, и ему сразу же ясно, что это за пилот. Только я-то неопытный капитан. Помнишь, ты говорил об интерпретации мышечных движений? Кажется, ты попал в десятку. Я тут встретила парнишку, навигатора. Прямо ожившая скульптура Бранкузи, ну или сон Микеланджело об идеальном теле. Транспортник до мозга костей, и про борьбу, надо полагать, знает все, что можно. В общем, он смотрел, как борется мой пилот, а я наблюдала за ним, и его подергивания с поеживаниями дали мне полный анализ того, чего я сама не заметила бы. Ты ведь знаешь теорию Дефора о том, что психоиндексы соответствуют определенным напряженностям в мышцах, которая на самом деле восходит к старой гипотезе Вильгельма Райха о мышечном панцире. Я как раз вчера об этом думала. Этот паренек из расколотого триплета. Их было 2 мужчин и девушка. И девушка не пережила встречи с захватчиками. При виде этих ребят мне захотелось плакать, но плакать я не стала, а поехала с ними в морг и нашла им новую партнершу. Любопытно получилось. Они, наверное, решили, что это какое-то колдовство. Но фактически все основные параметры уже были в картотеке. Нужна женщина, навигатор один, оставшаяся без 2 партнеров-мужчин. Как подобрать остальное? Я понаблюдала, как Рон и Калли разговаривают, и считала их индексы. Покойники занесены в систему со всеми своими параметрами, так что оставалось только найти точки пересечения. Правда, окончательный выбор, скажу без ложной скромности, получился гениальный. У меня осталось 6 кандидаток, но надо было определиться поточнее. А поточнее, по крайней мере, по наитию, не выходило. Одна девушка была из провинции Нгонда в Панафрике. Рассталась с жизнью 7 лет назад. Потеряла 2 мужей во время атаки захватчиков и вернулась на землю в разгар эмбарго. Ты помнишь, какие тогда были отношения между Панафрикой и Америказией? И я решила, что по-английски она не говорит. Так и оказалось. Сейчас, пожалуй, их индексы идут чуть в разнобой. Но когда они как следует помучатся и научатся друг друга понимать, а выбора у них нет, их графики пойдут по всей логарифмической шкале, как под копирку. Правда я умница? Но на самом деле я села писать из-за Вавилона. Помнишь, я сказала, что знаю, где произойдет следующий несчастный случай? Так вот. На военных заводах Альянса Вармседжа. Чтоб ты знал, куда мы летим. На всякий случай. Слова, слова, слова. И какой мозг способен говорить так, как говорят на этом языке? И зачем он так говорит? До сих пор трясусь, как школьница на Олимпиаде по английскому, но настроение бодрое. Взвод прибыл 1 час назад. Лентяи, шалопаи, одним словом, замечательные ребята. Через 5 минут встречаюсь с капралом. Толстяк с черными глазами, волосами и бородой. Двигается медленно, зато соображает быстро. Знаешь, Моки, когда я подбирала экипаж, мой главный критерий был не профессионализм, они все профессионалы. А чтобы с ними можно было поговорить? С этими можно. Твоя, Райдера.